Время оставило свой неизгладимый след на логове троллей. Его дверь раскрошилась на части. Паутина, украшавшая потолок, протянулась над темными уголками и опутала стены. Деревянные маски давным-давно были уничтожены или украдены, и об их существовании, ровно как и о копьях, чучелах богов-животных, напоминали лишь груды непонятного мусора. В воздухе стоял запах крысиных фекалий, плесени и гниения. Галил сидел в темноте в круглой ямке над пересечением спицеподобных канавок, все еще сохранявших очень старые следы крови, которой недавно он прибавил свою собственную. Небольшая цена, уплаченная для того, чтобы подавить пронзительный гул существа света в его голове. Галил протянул дрожащую руку к одному из осколков манокристаллов, поднял его, нашел открытое место на своей левой руке и медленно ввел его под кожу. Казалось, порыв магии уменьшался с каждым разом, а запасы осколков вскоре и вовсе закончатся. Ему просто нужно увидеться с Оровинном и получить несколько новых... «Но стойте! Оровин мертв, разве нет?» Вспышка памяти мелькнула в уме Галила вместе со сценой, возникшей у него перед глазами. Отвратительный образ того, как его рука рассекает Оровину горло. Это, конечно, было забавно. Он никогда бы не... Внезапные судороги опрокинули Галила на бок. Он скрутился в клубок и почувствовал, что комната начала вращаться. Да-да, естественно, это он убил Оровина. Злой эльф это заслужил. Он был обречен умереть. Так же, как и все они. Оровин больше не будет стучать в его дверь. Галил улыбнулся, сел и начал хихикать. Стук, стук, стук в мою дверь! Оровин больше не стучит! Бывший жрец откинул голову назад и расхохотался. Это была, конечно, глупая, но также и самая смешная вещь, которую он когда-либо слышал. Галил остановился на мгновение, задумавшись, почему он нашел отнятие чужой жизни забавным, а затем понял, что это не имеет значения. Он попытался подавить смех, ключом бивший из его нутра, но это было бесполезно. «Стук, стук, стук в мою дверь! Оровин больше не стучит!» Леодрин перешагнула через сгнившие деревянные сваи, которые когда-то были дверью в логово троллей. И хотя ее народ уже давно отказался от поклонения богине Луны, ее эльфийский взгляд все так же легко прорезал мрак. Увиденное мгновение опустошило ее душу. Галил сидел в круглой яме и бесконтрольно хихикал. Его пика и несколько зазубренных осколков кристаллов валялись вокруг него. Но когда Леодрин подошла ближе, то поняла, что еще большее число он воткнул в свое тело. Они торчали из его рук в самых разных местах, и раны обильно кровоточили. Его глаза горели столь яростно, что почти что казались белыми. Поразительно, но его внешний вид, его горящие глаза напоминали эльфийке одного из презренных. Или еще хуже, одного из вурдалаков, скрывавшегося в тенях. Добравшись до логова, Леодрин не была уверена в том, что конкретно ей следует ожидать, и даже немного сомневалась в том, что Галил окажется именно тут. Но к такому она точно была не готова. «Галил?» Бывший жрец раскачивался взад и вперед, бормоча: «Стук, стук, стук в мою дверь!» Тяжкий груз повис на сердце Леодрин. Это был Галил, когда-то являвшийся ее учеником, один из ее близких друзей, самоуничтожающийся на ее глазах. Эльфийка почувствовала себя бессильной. Хотя нет, в ней пробудилось чувство ответственности. Она игнорировала знаки. Она слишком сильно сосредоточилась на ордене и собственных делах. Могла ли она сделать большее, чтобы предотвратить это безумие? Голова Галила дернулась в сторону Леодрин. Его горящие глаза на секунду расширились. Лицо исказилось. «Мы не должны были выжить!» «Галил, тебе нужно пойти со мной. Я могу помочь тебе!» Дрожа, бывший жрец расцарапал руку, размазывая свежую кровь. Когда он заговорил, его голос был подобен грубому скрежету. «Мы все были обречены умереть! Наказание за прошлые грехи! Это то, что он пытается сказать мне, когда кричит на меня!» С диким сердцебиением Галил схватил пику и выпрыгнул из ямы, полоснув оружием с неестественной для него свирепостью. Леодрин подняла свой протазан и парировала несколько бешеных ударов, но два из них повредили ее броню. Повелительница Ордена пошатнулась, затем отчаянно попыталась контратаковать, не нанося смертельных увечий. Она увернулась от косой дуги, затем набросилась на Галила и нанесла ему широкую глубокую рану на бедре. Свет охватил эльфа, когда тот использовал исцеляющие заклинания, но он оказался слабым, желтоватым. Бывший жрец схватился за голову свободной рукой, закричал и отшатнулся назад, упав в яму и уронив пику. На мгновение ярость на его лице ослабла, его глаза потускнели, и в эту секунду Леодрин увидела старого Галила, призрачный образ эльфа, которым он когда-то был. Она взмолилась. «Это не должно быть так! Это последнее, чего я хотела! Твой разум всегда был силен! Ты все еще можешь бороться с этим!» Галил ответил ей, и когда он сделал это, эльфийка услышала тот самый голос старого Галила. «Когда он говорит со мной, это похоже на звук разбивающегося стекла!» Слезы текли по его щекам. «Я чувствую часть меня, часть, за которую я хочу держаться!» Отделилась, дрейфуя, как корабль, потерянный среди... Он остановился, встав на одно колено, потянулся вперед и прошептал кому-то или чему-то, чего здесь не было. Леодрин едва смогла разобрать его слова. «Ты должен проявить свои лучшие качества, чтобы набраться терпения, быть сильным, прежде всего сохранять». С мучительным криком он сотряс воздух кулаками и ударил ими о каменный пол. «Андервилл! Прости, я подвел тебя!» «Кто такой Андервилл? Галил! Галил, кто такой Андервилл?» Леодрин подошла ближе. Галил замотал головой из стороны в сторону, схватил пику и постепенно отступил назад. Леодрин замерла, протянув руку вперед. «Иногда это похоже на стекло!» – бормотал он. «Иногда это похоже на скрежет металла, а иногда...» Галил крепко зажал пику. Он направил в нее свет, и она зловеще засветилась. Другой рукой он схватился за голову. «Иногда это похоже на детские крики. Сотни детских голосов!» Глаза бывшего жреца широко распахнулись, вновь яростно запылав. «Все или никто, Леодрин? Мы не должны были выжить!» Черты его лица исказились, и лик старого Галила исчез, когда существо, которым он стал, бросилось вперед, ударяя, рубя и оттесняя эльфийку назад с силой и свирепостью дикого зверя. Повелительница Ордена защищалась, парируя, что есть сил, и направляя свет в собственное оружие. Зарево от двух пик освещало темное помещение, сверкая ярче, когда они сталкивались. Несколько ударов пробили оборону Леодрина, тесняя ее дальней стене. Она едва избежала дуги, которая обезглавила бы ее. И когда она контратаковала, то знала. Она знала, что Галил растянулся слишком сильно, что он не успеет вовремя остановить свое положение или уклониться. Она знала, что ее ответный удар будет означать конец для эльфа. Слезы брызнули из глаз эльфийки, когда лезвие ее протазана ярко вспыхнуло и расколола Галилу голову точным, ровным срезом, который аккуратно отделил верхнюю часть его черепа. Бывший жрец рухнул на пол. Ныне его тело было лишь мертвой плотью, а оставшаяся часть крови разлилась по брусчатке. Свечение его пики погасло. Леодрин прекратила направлять свет в свой протазан, и логово вновь погрузилось во тьму. Леодрин села, не обращая внимания на собственные кровоточащие раны. Она подтянула тело Галила к себе, поглаживая его броню и позволяя слезам течь по ее щекам. «Все или никто, Галил?» Она оставалась в этом положении, пока слезы не иссякли в ее глазах и тело эльфа не охладело. «Все или никто?» Повторяла она про себя снова и снова. «Я сделала то, что было необходимо, и я защищалась». И все же... Память об этом дне навсегда останется с ней, устойчивая и непроходящая. Вечный шрам на ее душе. Несколько часов спустя, когда Леодрин смотрела, как пламя пожирало Галила на поляне за пределами руин, она приказала свету исцелить ее раны. Она изо всех сил попыталась проигнорировать диссонансы, зашумевшие в ее голове, когда она сделала это, и оттолкнуть беспокойство о том, что на этот раз буйство звуков, казалось, продолжалось дольше, чем когда-либо. Голос, доброжелательный и успокаивающий, оборвал этот шум. «Ты сделала то, что должна была сделать». Леодрин обернулась и увидела Лортемара, вышедшего из-за линии деревьев. Он подошел к ней на мгновение, заколебался, а затем шагнул вперед и заключил эльфийку в крепкие объятия. И когда он сделал это, боль в голове Леодрин наконец отступила. «Что стало с нами, Лортемар? Что стало с нашей четверкой?» Голос следопыта был преисполнен тяжести. «Времена меняются». «Люди меняются», — ответила Леодрин. И когда они стояли там, обхватив и прижав друг друга, леди Леодрин на мгновение задалась вопросом, что если она ошибалась? Что если ее труды, возможно, не были служением памяти Ванделора? Что если он и жрецы, и паладины всего мира, возможно, были правы? И что если свет, возможно, и вправду должен был оставаться вне достигаемости? Микки Нельсон. «Кровь высокорожденных». Читал Владимир Барановский, Иван Пожидаев и Элли Сейф за всех женских персонажей. Спасибо за прослушивание. Еще услышимся.